осенний лист на землю опадает, живым венком украшена земля. Прощаясь, улетают птичьи стаи, стоят в немом раздумье тополя. Прощаясь, улетают птичьи стаи, стоят в немом раздумье тополя. Дожди, туманы зиму предвещают, от мысли этой в сердце холодок. Придет и мой когда-то час прощальный, и жизни подведут моей итог. Придет и мой когда-то час прощальный, и жизни подведут моей. Пусть ни жизни листопад, ни туман скорбей.